Глава 11. Охота 2. «Подъем!» — Каи хлопнула в ладоши с таким звуком, как будто на полковой кухне случилось локальное землетрясение, и сотни кастрюль разом ударились друг о друга. Каким же предусмотрительным я был вчера, когда взял себе утреннюю смену для дежурства. Те, кто лишь недавно закончил стоять в карауле, вылезали из спальных мешков просто со зверскими выражениями лиц. Понимаю их. Порой у самого такое настроение. Вы можете меня хоть убить, но сначала я досплю. После того, как все оказались на ногах, нам дали пару минут на то, чтобы быстро схомячить свой сухпаёк, а потом, не слушая возражений, потащили во вполне определенном направлении. Похоже, Кай сейчас четко знает, где есть хотя бы один противник, и мне с этим уже ничего не сделать. Единственное, что мне остается, это надеяться, что засечь она смогла не всех, и завтра я помешаю ей повторить то, что она провернула сегодня ночью. А я готов поспорить, что Демонесса устроила, пользуясь темнотой, какой-нибудь поисковый ритуал. Учитывая два факта, то силу карты я бы почувствовал, и что днем без подготовки найти кого-нибудь у нее не получилось, выходит, других вариантов, кроме ритуала, у нее просто и не было. А то, что завязано на сложную последовательность конкретных действий, испортить, по идее, не так уж и сложно. Пусть я и не специалист по таким вещам, но это, по-моему, очевидно. Так я и думал. Уже через полчаса из-под леска впереди донесся гул разворошенного кустарника. А Кай, опять положив руку мне на плечо, вывела картинку нашего нового противника. Такая же сложенная из кусков мяса туша, что и в прошлый раз, только в форме обезьяны. Монстр передвигался не только по земле, но и периодически ловко прыгал с одного дерева на другое. Еще у него было целых 5 критических точек. И это не считая невидимых, которых, что-то мне подсказывает, тоже будет больше одной. «Отряды, слушаем мой приказ!» Поняв, что командование на время боя опять вернулось ко мне, я оттер Каи в сторону. «Канно, на твоих эльфах голова, грудь и ноги. Каждому по одной цели. Ты на подстраховке. Санноу, у тебя спина и хвост. Работаешь так же. Гаар, ты к нам с Каи». Глядя, как все рассредоточиваются и готовятся к бою, остальные инструкции я выдал уже внутри нашей тройки. «На нас магические точки силы!» Демонесса и эльф сосредоточенно кивнули. «Да, некробык заставил даже эту парочку с уважением относиться к этим творениям магов смерти. Если будет одна, то я поражу ее сам. Если больше, то постараюсь дать вам координаты. А уж вы не промахнитесь. И возьмите». Подумав, я протянул Гаару и Каи по стреле из хладного железа. Не знаю почему, но не оставляет меня ощущение, что обычные наконечники в нашем случае могут и не справиться. «Тоже подарок от дедушки?» Не сдержала ухмылку Демонесса. Я даже растерялся. Вопросу или даже наезду я бы не удивился. А вот такая дружеская, что ли, подколка сбила меня с толку. Впрочем, разговаривать было уже некогда. «Идет!» Над нами пролетел предупреждающий крик, а на поляну выскочила горилла-голем. По сравнению с нашей прошлой целью, это было и быстрее, и больше. Единственный, весьма сомнительный с точки зрения военного дела плюс, воняло не так сильно. Прицелившись, я пристально всмотрелся в нашего противника, но ничего, кроме уже распределенной пятерки подсвеченных слабых мест, так и не увидел. Горилла, получается, даже слабее быка? Или, может быть, я утратил эту способность? Если честно, то до сих пор не могу до конца понять, откуда она взялась. Или мои цели могут просто оказаться за спиной у голема. Когда обезьяна нагнулась при очередном прыжке, на мгновение из-за ее туловища показались 2 светящихся шара. «Правое плечо!» Понимая, что уже не успеваю что-то объяснить, я просто выстрелил в левую цель и понадеялся, что либо Каи, либо Гаар хоть каким-то чудом попадут во второй. Но, к сожалению, чаще всего чудеса — это удел сказок. 2 серебристых росчерка пролетели мимо цели. И в это самое мгновение кровяной голем вышел на ударную дистанцию. Из парящего в воздухе пятна, видимо, все еще только мной, показалась огромная костяная рука и со всего размаху ударила в место сосредоточения первого отряда. Все ясно, их больше всех, и тварь среагировала именно на количество, хотя если бы у нее было побольше мозгов, в первую очередь ей следовало бы нападать именно на нашу тройку. И это хорошо. Именно в такие моменты понимаешь, что сражаешься не с равным разумным противником, а всего лишь с подобием такового. Вот только отряду Канно от этого не легче. Правда, они все успели превратить свои луки в мечи и попытались заблокировать удар. Вот только размах гигантской лапы это не остановило. Их раскидало по кустам, и пусть сейчас они точно не бойцы, но и несовместимых с жизнью повреждений я тоже не вижу. «Живем!» Воспользовавшись тем, что горилла увлеклась атакой, я зашел ей за спину и разрядил лук в пульсирующий над ее правым плечом шар. Тот сразу же замигал, но, как и после стрелы из мертвого металла, мгновенного результата не последовало. Пришлось выстрелить еще раз, и только тогда огромная костяная рука, уже замахивающаяся в мою сторону, поплыла и растаяла в воздухе. А теперь надо, пока тварь не регенерировала свои магические органы, покончить с ней как можно быстрее. К счастью, сейчас она особо не отличается от лишившегося силы некробыка, а прыжки по деревьям могут смутить кого угодно, только не эльфов. Впрочем, важность скорости понимали все. Мне даже говорить ничего не пришлось, и операция по превращению кровавого голема в подушку для стрел началась сама собой. «В следующий раз научу тебя указывать цель как надо». Кай так и не отошла от меня, и сейчас мы стояли и стреляли практически вплотную друг к другу. Что обидно, при таком соседстве было очевидно, что я работаю раза в два медленнее, но, к счастью, и на этот раз обошлось без претензий. «А то твоя идея делать это словами, учитывая скорость боя, попахивает скорее не разумностью, а мазохизмом». Критические точки появились еще два раза. Все-таки выпавшие из боя эльфы существенно снизили нашу ударную мощь, но мы все-таки смогли прикончить кровавую гориллу без новых жертв. Как только ее тело рухнуло на землю, отряд Санноу бросился к своим товарищам и проверил их пульс. «Все живы, только без сознания!» Наконец раздался облегченный возглас. Выдохнув, я только сейчас заметил, что, оказывается, задержал дыхание. Я же ввязался в эту авантюру со сборным отрядом лишь для того, чтобы избежать лишних смертей, а тут только что чуть все не пошло прахом. На самом деле не так сложно быть сильным самому. Гораздо сложнее сделать так, чтобы твоя сила приносила пользу. Поддерживала или даже защищала тех, кто поверил в тебя и встал рядом. «Это не потеря сознания». Кай подняла с земли одну мою стрелу из хладного железа и под удивленными взглядами всех вокруг сделала порезы на щеках уже собранных в одном месте эльфов из первого отряда. «Слышали, может быть, сказки о спящих красавицах или даже целых уснувших королевствах? Так вот, все это не на пустом месте придумано. У действительно сильной нежити может быть настолько опасная аура, что эльфы вокруг просто не могут сохранить сознание и проваливаются в летаргическую кому». «И что, этот голем был настолько силен?» Канно только открыл глаза, но даже все еще с трудом шевеля губами не смог не влезть в разговор. Вот же неугомонный парень. «Нет, но вы приняли удар на жесткий блок. Часть силы выплеснулась в пространство, а с вашим уровнем развития даже этого оказалось достаточно». Слова Кая прозвучали жестко, но никто так ничего и не возразил. Получается, согласны и трезво оценивают свои возможности. Это хорошо. Или, может быть, у них просто мысли заняты чем-то другим? «Кто нас целовал, чтобы разбудить?» Корроу, та самая эльфийка, что после первого боя первая признала мой вклад, краснела и с вызовом уставилась почему-то опять в мою сторону. Если честно, я сначала опешил, но потом понял ход ее мыслей. Сказки, спящие красавицы, пробуждение от поцелуя. Все логично, ведь когда Кая использовала свой более радикальный метод, эльфийка вместе с остальными членами своей четверки была без сознания. «Никаких поцелуев». Мне показалось, или после слов Каи Корроу немного расстроилась. «Как выяснилось, кое у кого есть небольшой запас холодного железа, а оно в таких случаях гораздо эффективнее, чем слюна с гормонами». Взгляды опять собрались на мне, пока я, пользуясь случаем, направился собирать свои стрелы. Стоп. На этот раз с тела кровавого голема явно можно было чем-то поживиться. Добыча? Или скорее очередные неприятности? Приблизившись, я смог рассмотреть в глубине пробитый выстрелом уже после смерти грудины. Стоило монстру лишиться своего подобия жизни, как его тело потихоньку начало расползаться на куски. Странную пульсацию. Неужели этот голем еще жив? Камень смерти? Га-Ар проследил за моим взглядом, после чего тут же подскочил и выковырял замеченную мной странную структуру. На первый взгляд обычный камень, если не считать, конечно, похожих на вены прожилок, которые то надувались, распухая раза в два и начиная при этом испускать легкий красный свет, то возвращались в обычное еле заметное состояние. Что ж, теперь хотя бы становится понятно, откуда тут взялись такие машины смерти и как они быстро прогрессируют. Тут же нахмурил лоб Кай. Вот только никто не будет вкладывать такие артефакты в никому не нужные эксперименты. Хочешь сказать, что тут есть кто-то, кто играет на стороне големов? Они не сами по себе? Догадался я. Да, уверенно кивнул Га-Ар. Минимум — это подпитка энергией и направленная эволюция. Но, скорее всего, наш противник, кем бы он ни был, включен в их развитие на полную. Если с нами всеми расправиться, то, думаю, подобный камень легко повысится уровня до 10-го. А это уже возможность собрать не такого малыша, как этот примат, а полноценного костяного дракона. Я тут же бросил взгляд на все еще зажатый в руках эльфа камень, 4-й уровень. Интересно. До этого этапа развития хозяин големов довел своего питомца только за счет подпитки энергией? Или один из отрядов эльфов, что ушли раньше нас, уже уничтожен? Кстати, тут становится интересной роль нашего куратора. Запретив нам создавать отряды больше 4 эльфов, он по факту сделал так, чтобы шансы на победу у его подопечных были, но при этом ни о какой форе в столкновении с кровавыми големами говорить не приходилось». Получается, то, что здесь сейчас происходит, это, как я и думал, вполне официальная позиция Академии. И, судя по помрачневшим лицам эльфов, не я один это осознал. Вот только с чего это Кай вдруг неожиданно начала улыбаться? Неужели считает, что нам стоит поймать этого големовода-любителя, и охота будет закончена? Впрочем, что-то мне подсказывает, тут есть здравое зерно. И учитывая, кто собрался в нашем отряде... В итоге гораздо быстрее и проще окажется расправиться с одним сильным противником, чем с целой кучей, пусть и более слабых. «Ну что, докажем превосходство эльфов над кровавыми големами?» Уловив легкую растерянность, я решил подбодрить народ, а заодно и провернуть небольшую махинацию. «Да!» После небольшой паузы все разразились воодушевленными криками. «Вот что значит правильно поставить цель!» Мы не боремся за жизнь, мы просто ставим на место тех, кто посмел нас недооценивать. Тогда отходим к месту нашей ночной стоянки и будем готовить засаду на кукловода. Все тут же собрались в походный порядок, а я с трудом удержал улыбку при взгляде на яростно сжимающую зубы Кай. Еще секунду назад она думала, что вот сейчас мы ринемся вперед, найдем мага смерти, наваляем ему, и она наконец-то сможет вернуться к своим делам. Но не тут-то было. Мне еще каким-то образом надо продержаться 1,5 дня.